Чемпион. Второй пояс. Глава 1. Спасибо, читатели, что вместе со мной перебрались в новую книгу. Это значит, что герой и его история вам нравятся. Несмотря на все недостатки и некоторую мрачность и кровавость. Я рад. Довести эту историю до конца одному было бы невозможно. Спасибо вам за поддержку. Покупка электронной книги – это ваш вклад в творчество автора. Если вы хотите, чтобы история продолжалась, то жду вас на портале Автор Тудей. 12-я книга цикла «Путь». Бесплатная первая книга здесь. https://author.today/reader/28530. Звездочка. Снова мгновение, когда вокруг ничего нет, когда мир словно моргает, уже даже привычное, ожидаемое, и я, только что окруженный старейшинами сект, стою в одиночестве по пояс в воде. Под ногами твердое основание, легко просматриваемое сквозь почти чистую воду, над головой небо, склонящимся к закату или поднимающимся с рассветом солнцем, вокруг гладь болота и огромная, пустая голубая печать круг, очерчивающая формацию пути. Три вдоха я вслушивался в себя, в прозрение, в боевую медитацию, в вяло скользящие потоки воды, а затем вскинул руки и захохотал. Да. Дарс, побери этого безумного духа Изарда, я вернулся. Никаких тебе долгих лет непрерывных и отчаянных сражений, как он хотел. Никаких тысяч убитых сектантов за моей спиной. Обошелся несколькими сотнями и половиной года. Как жаль, что безумный дух не может знать, что происходит вне его города. Но ничего, видит небо, однажды я действительно приду к воротам города тысячи этажей и завалю их камнями. Опустив руки, я обратился к разделу карт. Передо мной развернулась надпись «Перекресток тысячи лотосов». Дальше я уже привычно скользнул мыслью по спискам к нужному и только чудом успел остановиться. Как-то я чересчур спешу. Вот было бы смеха, на самом деле нет, если бы я споткнулся на последнем шаге. Споткнулся до смерти. Своей. Покачав головой, я для начала стер сектантские указы над собой. Вот уж была бы глупость, попытаться войти в тайник стражей, по-прежнему выдавая себя за сектанта. Подумав, я еще и снял с себя маску, стянул личину Атрия, с которой уже невольно будто сросся. Вот теперь все правильно, вот теперь все так, как и нужно, и можно вновь обратиться к жетону стража. Формации. Зал созерцаний. Мир снова моргнул, и вода исчезла, я оказался на сухом каменном полу, а вместо бесконечного дневного болота вокруг царила полутьма огромного подводного зала. Это точно то самое место. В центре зала все то же круглое озерцо, из глубины которого сияет сердце стихии. К краю озерца ведет дорожка грязи, оставшаяся от моего прошлого посещения. С меня и сейчас стекает вода, снова омывая рисунок камня и синий круг под ногами. Я оглядел купол свода. Сегодня здесь темнее, чем в прошлый раз, вода снаружи купола почти черная. Видимо, сейчас там ночь. И пусть. Я не собирался глазеть сквозь стекло в поисках нового змея. Во мне еще плещется воспоминание о шторме, о буйстве моей стихии. Если это не лучший момент для того, чтобы коснуться сердца стихии, наконец, уничтожить остатки тьмы в себе, то я даже не знаю, что можно считать лучшим моментом. Моя рука коснулась кисета. В любом другом месте я бы достал флаг, чтобы призрак охранял мою медитацию. В любом другом месте Альянса. Делать же это, находясь в тайном месте рухнувшей империи, было бы глупо. Здесь не было никого долгие десятилетия. Это место стражи сохраняли специально для меня. Чтобы они в моем отношении не задумали. Я подумаю над этим позже. Когда стану предводителем воинов. 3 года, Вястий. Я управился за 2, как и хотел Клотир. Он, видимо, верил в меня больше. Я вытащил из кисета один из артефактов Фатии. Жабры ловцов даров моря. Увесистый кругляш, позволяющий забыть о том, что тебе нужен воздух. Не знаю, как это работало, но пока он на мне, можно спокойно дышать под водой. Главное, широко не открывать рот, когда дышишь, иначе можно нахлебаться. Миг, и я шагнул с края озера, рухнул в его бездонную глубину, прижимая к груди еще один амулет, на этот раз работы древних. тяжеленный амулет из ордена, который позволял создавать мастеру указов двухцветные печати. И нет, я не собирался накладывать печать на сердце стихии. К чему это безумство? Артефакт нужен мне сейчас только для того, чтобы камнем уйти на дно. Не знаю, что бы сказали другие мастера указов, видя, как я использую такой ценный и уникальный артефакт в качестве простого груза для ныряния. Но для меня главный результат. Не моя вина, что среди моих вещей эти два артефакта для указов самые тяжелые. Хотя, конечно, с дном я погорячился, не прошло и 5 вдохов, как я уже погрузился достаточно глубоко, глубже мне просто не нужно, а артефакт исчез в кисете, сменившись другим, гораздо легче. Отсюда, из-под воды, сердце стихии выглядело совсем по-другому. Не знаю уж, в чем тут дело. В том, что оно стало ближе или в том, что вода теперь по-другому искажала его очертания, но мне то и дело казалось, что его границы исчезают, словно оно пытается стать единым с той водой, в которой зародилось. 2 грибка и я остановился в половине шага от него. Закрыл глаза и застыл, погрузившись в ощущение стихии. Потоки воды неторопливо скользили мимо меня, рассказывая о себе и той безумной глубине, с которой поднялись одни из них и куда стремились другие. Что там Фатия рассказывала мне о море и его глубине? Похоже, что это крохотное в поперечнике озерце зала созерцания могло бы поспорить глубиной с морем Итреи. Потоки, поднимающиеся снизу, еще помнили, как они были стиснуты там, на бездонной глубине и шептали мне, что если бы я осмелился погрузиться туда, то они бы раздавили меня в лепешку, невзирая ни на прочность моего тела, ни на наше родство. Я верил этому. Я слышал в их шепоте отголоски той безумной мощи моря, которую испытал во время шторма. Что такое один идущий к небу невеликой силы перед лицом стихии? Я открыл глаза и впился взглядом в сердце стихии, в сердце воды. Ну, что хранится в тебе? В нем было все. В нем было прохладное, вязкое, душащее касание густого тумана. В нем было тягучее, едва уловимое движение болота, готового тебя поглотить. В нем была звонкая капель утреннего дождя. Сияние радуги на водяной завесе у подножия водопада. Ревущие потоки горной реки. Журчание лесного ручья. Благость первого весеннего ливня, дающего жизнь истосковавшимся пустошам. Прохлада вечернего озера, в котором утонули звезды. Соленый утренний ветер моря. Рев срывающегося в пропасть водопада. Бесконечность моря. Сокрушающая все и всех мощь моря, в объятиях которого даже пиковый мастер духовной силы не более чем соринка на волнах. Я ощущал все это. Ощущал все то, что видел в своей жизни, что испытал, чего коснулся и во что погрузился. Ощущал все и еще немного больше. Никогда я не видел гигантских водоворотов в море и даже не представлял, что такая вещь может существовать. Но сейчас, когда сияние сердца воды пульсировало передо мной, пульсировало внутри меня, я видел этот водоворот. Я ощущал его, я ощущал, как он засасывает огромный корабль, с каждым оборотом затягивая его все глубже и глубже. Я был этим водоворотом, я желал утопить этот корабль и сотни людей, которые бегали на его палубе. Я был падающим на лес дождем, который желал напитать иссохшую землю, утренней росой, встречающей солнце, новорожденным родником и затхлой лужей, которую жадно выпил мучимый жаждой шакал, я был небесно-голубым морем, я был тяжелой серой тучей над ним. Я был морем и тянулся к небу, и я был леградом и тянулся к небу. Я был стихией и я был человеком, идущим. А затем я увидел в сердце воды себя. Мое тело оказалось буквально пронизано стихией. Темнота тела сменилась мягким синим сиянием, меридианы были наполнены лениво плывущими змеями воды. Раньше я планировал создать в теле как можно больше синего жемчуга, чтобы создать запас стихии для борьбы за Тау-Чакрон. Теперь я знал, что, становясь предводителем с помощью сердца стихии, это совершенно не нужно. Единственную жемчужину в своем теле я развеял одним только желанием. Вот она есть, толстая, несокрушимая, удерживающая в себе тьму, а вот ее нет. Несколько вдохов я наблюдал за тьмой, но она даже не подумала выглянуть из своего убежища. Впрочем, если бы я видел вокруг столько сотен нитей чужой стихии, то тоже не подумал бы храбриться и не пытался напасть. Но сегодня это тьме не поможет. Время, когда я не мог позволить себе даже коснуться стихии узла Тау-чакрон, миновало. Сегодня я верну себе свое тело, сегодня каждый узел моих меридианов будет только моим. Вместо сотен нитей стихии вокруг Тау-чакрон их были уже тысячи. Мягкое синее сияние тела вне меридианов сменилось ослепительным светом, нити, змеи воды, туман стихии, капли, струи и все остальные образы воды, которые я только мог придумать, сплетались там, скользили друг возле друга, проникали друг в друга, становясь все плотнее и плотнее. Вот это уже тонкие звенящие ручьи, вот потоки реки, чаша озера, а вот уже несокрушимая толща моря. Я улыбнулся и приказал. Вперед! Моя стихия взметнулась волной и с ревом нахлынула на Тау-чакрон, ворвалась в его пределы, стеснула жалкие клочки тьмы в своих объятиях, а спустя миг поглотила, раздавив в своих тисках. Если тьма и пыталась бороться, то я этого не заметил. Если она и уничтожила часть моей стихии, то я этого не ощутил. А волны моря все продолжали наполнять Тау-чакрон. Раздутый во много раз больше нормального, он принимал в себя их все. Потоки воды, струи ручья, капли дождя. Туманы, водопады, реки, озера. Все, что я видел в своей жизни, все, что я ощущал за время своего пути к небу, всему находилось место в моем новом средоточии. А я, помня советы старика Тизиара, все продолжал выискивать в себе все воспоминания о воде. И не только в себе. Образ гигантского водоворота, подаренный мне сердцем воды, образ падающего в море дождя тоже нашли свое место в создании средоточия. Я усердно вливал стихию в Тау-чакрон, жадно поглощал ее из бездонного озера, что окружало меня, из сердца воды. Тау-чакрон, долгие 2 года полной тьмы, начал сиять голубым. Затем голубой цвет сменился синим. Но мне всего этого было мало. Старик сказал, что нужно идти до предела, что у меня будет только один шанс в течение горения большой палочки. И что только от меня будет зависеть, насколько качественным выйдет мое второе средоточие. Ведь размер, это еще не все. Поэтому я старался. Синий цвет Тау-чакрон сменился темно-синим, мрачным. Как предштормовое море или ночное небо. Моя стихия замерла, не в силах больше найти себе место в будущем средоточии, выплеснулась наружу, закрутилась вокруг него водоворотом. Я нажал еще, попытался буквально впихнуть туда еще нитей, тумана, потока, змея воды. Ну хоть что-то. И ничего не вышло. Я ухмыльнулся. Предел достигнут. Еще 10-20 вдохов и в моем теле появится второе средоточие, сделав меня предводителем воинов. Но эти вдохи миновали, затем прошло еще столько же, а мрачного темного цвета Тау-чакрон и не думал преображаться. Я стиснул зубы. Дарсов старик, так вот цена твоих советов. Все ли ты, сектант, поведал имперцу? Мог ли ты вложить в свои советы скрытый яд, умолчать о чем-то важном, чтобы моя попытка обернулась провалом? Я перебрал все свои воспоминания, в которых над стариком успокаивающе тлела вязь правды и твердо ответил себе, нет. Старик ни о чем не умолчал. Когда он говорил, что рассказал все без утайки, то не лгал. Ни мне, ни себе точка. А значит, все дело только в нерадивом ученике. Создать средоточие из своего понимания воды. У каждого идущего, даже пройди двое одними реками, будет свое понимание. Похоже, я что-то упустил, похоже, я собрал не все воспоминания. Одно за другим я вновь принялся кропотливо перебирать свои воспоминания о воде, о своей жизни, обо всем, что у меня было связано с водой. С самого начала. С самых первых своих воспоминаний. С пустоши нулевого круга. Неожиданно свое место в Тау-чакроне нашлось и воспоминание о жажде, когда ты под вечер возвращаешься домой с пустым бурдюком, воспоминание о первых попытках закалки меридианов и плывущих в воздухе голубых нитях, о прыжке в реку, о жадно впитывающей влагу иссохшей земле на огороде деревни, о бачках с водой во дворе бурсы школы, рядом с которыми так приятно медитировать, о воде ручья в лесах морозной гряды, которая так приятно холодила раны, нашлось и место разговору великор о застывшей воде. Вперед, к темному шару скользнуло хрупкое ощущение замершей в странном равновесии воды. Но на этом странности не закончились. Я шел от воспоминания к воспоминанию. Одни за другими в мыслях мелькали воспоминания о прожитых днях. Город тысячи этажей с его водопадом и ледяной беседкой сменился жизнью у моря, его рассветами и закатами, его солеными ветрами, а затем... А затем я неожиданно вспомнил струи крови на площади перед дворцом главы секты жуков. Вспомнил, как они пульсировали под ногами, сплетались в марионетку, вспомнил, как их биение предупреждало меня об опасности. И вперед, к Таучакрон скользнуло это ощущение биения воды, бьющей в ушах в такт сердцу, и тут же Таучакрон раздался в размерах, начал разбухать, принимая в себя все новые и новые потоки стихии из водоворота вокруг себя, не теряя при этом глубины цвета. Я же не позволил себе даже изумления, сосредоточившись на том, чтобы не упустить этого шанса и вливал в него все, что только было в пределах моего тела и все, что мог добыть за его пределами. Но, наконец, все закончилось, средоточие прекратило свой рост, поглотило почти все, что было вокруг него, заставив истончиться круговорот. Наконец, сформировала свои границы, закрутила потоки внутри себя и создала истоки, а затем застыло, невзирая на ручьи стихии, которые я пытался в него вливать. Пытался и не мог. Только тогда я позволил себе посторонние мысли. Старик, конечно, рассказывал об этом. Обычное дело для того, кто прошел все этапы формирования средоточия своей стихии. Но также старик говорил, чтобы я, со своим распухшим узлом Таучакрон, на подобное даже не рассчитывал, что у меня и так есть заготовка, превышающая размерами все разумные пределы. Возможно, дело в том, что опыт старика не включал использование сердца стихии. Ни он сам, и никто из его учеников не встречали подобное сокровище и даже представить себе не могли, сколько в нем хранится стихия и его тайн. Даже я, который уже видел сердце стихии вблизи, который видел, как Затар использует его для возвышения, который знал, что сердце стихии может подтолкнуть в возвышение целый отряд идущих, не представлял, сколько в нем стихии. По той простой причине, что воин, пытающийся только нащупать свой путь мастера, и не способен в полной мере ощутить эту самую стихию. И уж тем более не способен ее использовать. Он может только пропустить ее через себя, уловить намеки на ее присутствие, движение, законы и сохранить все это в себе, чтобы начать путь мастера духовной силы, способного с помощью поддержки стихии использовать техники непрерывно. Миг отдыха, который я себе выделил, закончился. Теперь я должен был впервые пустить стихию в дело. И нет, совсем не так, как уже привык за многие месяцы и недели. Не циркулировать в меридианах, обретая вязь татуировки единения, не выплескивать из себя, отравляя противников. Сейчас мне нужно было использовать стихию так, как я не делал со времен первого пояса. Отправить стихию из средоточия вовне, чтобы напитать ей узлы. Новые узлы новых меридианов, истоки которых я отчетливо различал в средоточии. Вернее, не так. Половину истоков, которые вели к старым меридианам духовной силы, мне даже не нужно было пытаться различить. Средоточие разбухло так сильно, что почти касалось ближайших к нему узлов, короткие меридианы от средоточия к этим узлам и превратились в истоки на границе средоточия. Именно через них я в конце вливал стихию, и они больше напоминали застывшие водовороты, чем привычные мне истоки первого средоточия. А еще, во мне хранилась память всех тех предводителей воинов, что записали свое понимание набора техник Раака в свитке. Я десятки раз видел, где начинаются их истоки меридианов стихии. Все, что мне нужно было, это сделать поправку на размеры своего невероятного средоточия, чуть приглядеться и вспомнить школу и свой первый открытый узел духовных меридианов. Новый этап, новые правила, так старик. Стихия в средоточии колыхнулась, надавила на исток и выплеснулась за границы своего вместилища. Не просто выплеснулась, а словно проросла меридианом, с каждым мгновением все четче и четче проявляя его в темноте тела. У предводителя воинов нет этапа закалки, когда в теле закаливаются меридианы, становясь все отчетливее и отчетливее. То, что в моем теле 2 года циркулировала стихия, ничего не значит. На этом этапе все по-другому. Средоточие стихии было огромным, и стихия быстро закончила свой путь. Темнота тела расцвела призрачным, зыбким узлом, в который стихия ухнула, словно в бездонный колодец. Точно такой, в каком я сам сейчас висел напротив сердца стихии. Позволив себе краткий миг усмешки от этого сравнения, я толкнул стихию из средоточия в следующий исток. Начал создавать новый меридиан. Каждая из первого стихийного созвездия моего набора Раака требовала 15 открытых узлов. Разных. Нет, я, конечно, мог сосредоточиться только на одном меридиане, только на одном созвездии и только на одной технике. Я, в общем, так и собирался поступить, повторив опыт возвышения воина, когда я открывал узлы только для нужных мне техник, но не попробовать я не мог. Первый узел для поступи потребовал от меня сотню, быть может, 200 вдохов. Второй узел, который я начал открывать для созвездия когтя, потребовал от меня чуть больше времени. Третьим вновь стал узел для поступи, и он открывался почти 1000 вдохов. Четвертым стал узел для когтя, и он открывался почти 2000 вдохов. Для того, чтобы уловить суть, этого уже было достаточно, но удержаться от гримаса разочарования я не сумел. Сложность открытия нарастала очень быстро. Старик упоминал и об этом, но я не ожидал такого быстрого роста. Хотя, возможно, я слишком предвзят. Если обратиться в свое прошлое новорожденного воина, то за ночь, за 12 тысяч вдохов я открыл в школе меньше 10 узлов. Но там я пользовался помощью возвышалки и едва успевал вливать в меридианы духовную силу, которая распирала мое средоточие. Здесь и сейчас у меня не было возвышалки для этапа предводителя воинов. Я пользовался только тем, что получил из сердца воды. Ничего меня не распирало, притока стихии извне почти не было. Во всяком случае, в сравнении с тратами двух бездонных колодцев узлов, которые я наполнял. Средоточие пустело, и как бы оно ни было огромно, но рано или поздно оно покажет дно. Я с досадой вздохнул, осознав, что впереди у меня долгие дни, недели и месяцы кропотливого сбора стихии и продолжительные медитации над каждым узлом. Вот сейчас бы мне не помешало оказаться в землях Итрея с ее богатством стихии вокруг. Но чего нет, того нет. Полного стихийного средоточия мне хватило на 6 узлов. На миг меня кольнула досада, что для поступи этих узлов всего 4, а 2 потрачено пока впустую, но я быстро задавил в себе это чувство. Открыл глаза и едва удержался от того, чтобы не завопить от радости. Вовремя вспомнил, что нахожусь на глубине и просто нахлебаюсь воды. Вернее, даже не вспомнил, а ощутил сковывающее неудобство мокрой одежды. Удивительно, но давление воды на плечи словно и не было. Проверяя себя, я поднял руку. Она двигалась с затруднением, преодолевая сопротивление воды, с этим все было по-прежнему. Но вот даже намека на неудобство от нахождения на глубине я больше не ощущал. Спохватившись, что не вижу сердца, крутанулся на месте. С облегчением выдохнул. Вот оно. Крохотное, тускло светящееся. Честно говоря, я увлекся, целиком погрузился в себя и свою борьбу за создание стихийного средоточия и потянул из сердца больше, чем собирался. Рождение сердца стихии – невероятно редкое событие. Восстанавливать же свою силу ему гораздо легче, чем появиться вновь. Я не хочу быть единственным, кто получит выгоду от этого места. Пусть через 10, 20, 50 лет еще один страж получит возможность стать здесь предводителем воинов. Хорошо, очень хорошо, что сердце уцелело, невзирая на мою невольную жадность. Я скользнул ближе, наслаждаясь тем, как естественно теперь я то ли плыву, то ли раздвигаю со своего пути потоки воды. Протянул руку, словно беря мерцающее синим сердце воды на ладонь. Расти, жди следующего идущего. И прости, что я воспользовался твоей силой. Таков мой путь к небу. Затем я перевел взгляд вниз, прислушался к себе, к потокам, к воде. Нет. Дно есть. Но оно так безумно далеко, что я не уверен, что мне хватит дня, чтобы достичь его. Зато уверен, что, даже если я попытаюсь это сделать, то не сумею. Не хватит прочности тела, чтобы удержать на плечах эту безумную толщу воды. Значит, не сегодня. Значит, не предводителем. 10 вдохов и я всплыл, выбрался из озера и рухнул на камень пола, бездумно пялись на свод. Темно. Нырял было темно, вернулся по-прежнему темно. Ну и ладно. Неожиданно накатила усталость, глаза закрылись словно сами, словно победив волю и силу предводителя воинов. С этой мыслью я и проснулся. Я, предводитель воинов. Вскинулся, оглядывая посветлевший зал. Наконец, захохотал, вскинув руки. Жаль, очень жаль, что я здесь один и мне ни с кем поделиться своей радостью. Вот бы рядом была мама. Или Лейла. Было бы интересно сравнить наши достижения. Насколько она сильнее меня сейчас. Но рано или поздно я приду к вам, и мы снова будем жить вместе. Не торопясь, я встал, сменил одежду, которая высохла на мне, собравшись в странные складки. И только потом принялся проверять себя и свои новые силы. Стихийное средоточие все так же поражало. Совпадение, но размером оно оказалось почти так же велико, как исчезнувшая жемчужина тюрьма для тьмы. Огромный, тускло сияющий шар в голове, занявший почти все свободное место между узлами духовных меридианов. Теперь, если я буду использовать техники духовного ранга в полную силу, то у меня раньше будет заканчиваться духовная сила в первом средоточии, чем стихия во втором. Если сравнивать со стариком, то мой запас стихии раз в 6 больше его. Увидеть бы его глаза, узнай он, старый сектант, об этом. Так, с самодовольной улыбкой, я выплеснул из тела стихию. Она, послушная моей воле, принялась трансформироваться вокруг меня, то стелясь туманом, то скручиваясь нитями, то рассыкая воздух острыми каплями. Итогом, венцом моих тренировок стали десятки змеев воды, которых я заставил кружить вокруг меня. Мне срочно нужен кто-то, на ком я могу проверить все это. А еще, нужно восстановить стихию. Эти пробы сил израсходовали то немногое, что накопилось за время сна во втором средоточии. Только не здесь. Я с сожалением огляделся и повторил про себя. Только не здесь. Сердце воды и без того слабое и истощенное. Не стоит забирать у него те крохи стихии, что здесь кружат. Напоследок я обошел зал созерцаний. За стеклом становилось все светлей, там явно утро сменялось днем. Само стекло было прозрачным, чистым, словно и не было для него почти 400 лет забвения. А вот вода оказалась мутной. Сейчас отсюда не вышло бы созерцать и наслаждаться видом. Его, вида, просто не было. Зато дважды я видел тень змея в воде. Хороший был бы противник для проверки моей силы, но мне все же лучше послабей, зато побольше числом, чтобы сравнить, что смертоносней, нити, туман или же змеи воды. Стоя посреди синего круга, я обернулся и глубоко поклонился, прикасаясь кулаком к ладони. Спасибо за помощь в возвышении, сердце. Когда-нибудь я вернусь и проверю, как ты здесь. Почему бы и нет? Все же я страж, пусть пока и самого низкого ранга. Но уверен, это изменится, а стражи могут перемещаться между поясами. Потянулся мыслью к жетону, формациям, выбору места. Перекресток. Миг и над головой вечернее небо, вокруг болото, а я по пояс в воде. Еще окрыленный желаниями, успехами, ощущением бьющей в меридианах новой силы, я тут же повторил вызов формации пути и увидел те же два места, что предлагал мне пробой, сломанный сектантами путь в землях Итреи. Вернее, на острове недалеко от берегов тех земель. Но это не важно. Равнины рассветов. Ступени плачущего водопада. Жаль, что возможность перехода есть, но нет смысла. Я не стану ближе к землям небесного меча. Потребовал. Переход в павильон познания седьмого мудреца. Массив назначения заблокирован для прибытия. Никакого изменения. И все же думаю, что это хорошо. Раз недоступен, то Академия по-прежнему хранит свои тайны и придерживает их для тренировки учеников. Значит, я огляделся, пытаясь понять, где какая сторона света и куда мне идти своими ногами. Кажется, туда. Но сначала медитация. Здесь было слишком глубоко, чтобы сесть, но я запнулся лишь на вдох, не более, а затем подогнул ноги, скрываясь под водой с головой. Стоило ли менять мятый халат на свежий и сухой? На колени лег крушитель, прижимая меня ко дну и давая устойчивость, а амулет Фатии я так и не снял с шеи после прорыва у сердца. Мне не нужны были глаза, вода и так сообщала мне обо всем, что находилось в ней на сотни шагов от меня. Как бы ни было грязно за пределами перекрестка, как бы ни было топко болото, но его основой все равно оставалась вода. Она пронизывала собой ил, грязь и находила себе путь, донося до меня малейшее движение. Змея не было. Даже жаль. Да и стихии оказалось маловато, особенно, учитывая размер моего средоточия. Теперь я по-другому глядел на закон, который заставлял большую часть прорвавшихся за предел, поднявшихся на очередную ступень возвышения, переселяться в другой пояс. Это даже не прихоть, а скорее необходимость. Для мастера духовной силы стихии во втором поясе было достаточно. Он мог познавать ее, возвышаться и двигаться к небу. Для предводителя воинов ее здесь было мало. Я сидел, с головой погруженный в свою стихию, но не те ее сущности, которые я мог бы поглотить и влить во второе средоточие, здесь было мало. Этого, мало, хватило бы мне раньше на то, чтобы оплести средний длинный меридиан, но во втором средоточии это, мало, лишь едва прикрыло дно небольшой лужицей. Неудивительно, что Клотир в свое время под страхом смерти заставил меня перейти во второй пояс. Пытаться возвышаться в месте, где мало силы неба, это, скорее, наказание. Тюремный пояс ведь для этого и предназначен. Потому-то талантов сразу отсюда и выдергивают. Для них жизнь здесь лишь потеря времени. Хотя тот же Ярим, мальчишка Мад, даже не заметил, что теряет здесь время. Значит, я вернулся к малому испытанию стражей, которое проходил в Миражном. Какие у меня были там достижения? Размер средоточия, средний. Самодовольно ухмыльнулся. В Миражном, в малом зале стражи я выпил малый росток средоточия. Затем было еще много чего, много путешествий, испытаний, сражений, зелий и духовных камней, которыми я восполнял свои силы. Теперь думаю, что для второго средоточия я получу другую оценку. И впрямь, рано, сожженные года и бедствия обернулись для меня благом. Вернее, я сумел с помощью многих людей обернуть все это во благо. Талант к возвышению, низкий. С этим соглашусь и снова сравню себя с Еримом. Рядом с ним я просто мусор рядом с драгоценным камнем. Сродство со стихией, низкое. И это тоже в прошлом. Я выпил с тех пор малые и средние зелья древних, которые должны были повысить мое сродство. Я почти целиком поглотил подарок Клотира, сердце воды. Восстановление сил, низкое. Вот сейчас моя главная беда. Будь мой талант в этом выше, то и скудность силы неба меньше бы заботила меня. Я бы сумел поглощать больше, я бы сумел восстанавливаться быстрее. Проверка понимания, высочайший. Тот самый талант, который я долго считал не особо важной штукой, который лишь помогал мне экономить немного времени на изучение техник. Вот только чем дальше по дороге возвышения, тем больше у других уходит времени на изучение техник. И дело уже не в днях или неделях, а в месяцах. Чем дальше, тем чаще они выбирают, что оставить и выучить, а что отложить в сторону и забыть навсегда. Тот самый талант, на котором я собираюсь построить свою собственную дорогу к вершине возвышения. И есть еще одно. Еще один талант, на который проходила проверка в том испытании. Дух бойца, вне категорий. Что, а убивать я умею. Да и самих схваток никогда не избегаю, а наоборот, наслаждаюсь ими. Что мне рассказывал Клотир. Хорошие времена порождают слабых людей. Интересно, проходит то малое испытание стражей Сарив Тамим, не сломал бы он испытание? Или просто тоже получил бы оценку, вне категории измерения? Не столь важно. Главное, что теперь, воспользовавшись подсказкой из прошлого, я отчетливо осознал свои слабые стороны. А еще вспомнил, что их возможно исправить. Сродство со стихией мне, пожалуй, уже хватит. Можно ли найти в запасах магистра ордена зелья, которые добавили бы мне таланта в восстановлении сил? Пока не доберусь до него, не вернусь в орден, не узнаю. Пока же, мне ничего не остается, как снова использовать костыли. Я уже начал вставать, как мне в голову пришла новая мысль. Я замер, а затем и вовсе опустился обратно, вновь погрузившись под воду. Талант, да. Свой путь, да. А с чего ты решил, Леград, что этот путь будет узок, словно тропинка? Неужто для форм ты используешь другую духовную силу? Неужто, даже используя другую духовную силу, ты не сумеешь провернуть свой трюк? Пробы сил показали, что вставать и впрямь не требуется. Но вот остальное. Остальное, к сожалению, не давалось. Я надеялся, пока не давалось. Чтобы воспользоваться круговоротом, мне все же пришлось раскинуть руки, иначе циркуляция срывалась. Ясно было одно, что меня снова ждут тренировки. Еще и с ним. Да и со всеми остальными формами тоже. Как будто новая ступень возвышения добавила времени в сутках. Но даже круговорот не заставил появиться змея. Похоже, что за эти 2 года место хранителя перекрестка так и не занял зверь похожей силы. Зато другой мелочи и не очень, привалило изрядно. Трехцветный сон принес с собой еще одно открытие. Вернее, подтверждение прошлого наблюдения. Цветок Варатрав действительно побледнел, когда я вытянул одну из нитей его оков для указа. Это означало, что запасы души в подарке стража Виастия конечны. Во-первых. А во-вторых, намекало, что нити, которыми я сковал метку вора, вытягивают из нее основу, ту самую душу, что вложил неизвестный мне сектант Властелин. До сих пор не понимаю, для чего на хребте трав понадобился такой сложный способ. Убить нарушителя на месте было бы проще, быстрее и потребовало бы меньше сил. Наверное. Разве что защита от случайной смерти. Но потому, что я видел, не сказал бы, что глав сект и вольных городов так уж заботили случайные смерти простых идущих и вообще их смерти. Но, как бы там ни было, эта метка тоже обернулась для меня удачей, позволившей не только получить путь домой, вернее, во второй пояс, но и позволила мне освоить новые грани своего таланта указов. И раз уж я потратил на слабых болотных зверей невосполнимый пока ресурс, то я постараюсь получить с них наибольшую выгоду. Для начала в качестве тренировки, а затем и как простой ватажник. Символ сон исчез с ближайшей твари, больше похожей на огромную пиявку с зубами длиной в мой палец. Ее возвышение было всего лишь воин. Разница в 2 этапа позволила одной только моей духовной силе уничтожить ее. Я бы сказал, что давление моей силы буквально выдавило из нее жизнь. Или выжгло ее ядро, покрыв его трещинами. Я отряхнул ладонь от крошева ядра, убрал распотрошенную тушу в кисет, прикинул расход силы и снял сон со следующего зверя, ядовитой лягушки. Ее встретила нить стихии. И мой стихийный яд подействовал безотказно. Едва ли не пиковый воин, зверь судорожно забился в воде, а затем затих. 5 вдохов. Следующий. Только теперь будет туман. Только звери мастера могли сопротивляться моему духовному давлению и моему стихийному яду. Им хватало сил добраться до меня вплотную. На расстоянии крушителя. Некоторым хватало ума попытаться сбежать. Но ведь не после того, как я потратил на них трехцветный указ. Кстати, в следующий раз нужно попробовать создать такой же, но с помощью артефакта жуков. Конечно, тренировка своих сил, это хорошо, но раз я пока не знаю, как их восполнять, значит, их нужно беречь. 30-го или 40-го зверя встретил змей воды. Не в первый раз, ведь я чередовал все формы стихии в этой тренировке. Вот только результат в этот раз оказался совсем не таким, как обычно. Зверь этапа мастера, болотная серая крыса, у которой ватажники ценили мех и железо, привычно не сумела защититься от змея воды, и тот беспрепятственно проник в нее. Вдох ничего не происходило, а вот затем крыса забилась в судорогах. Еще 2 вдоха и она погибла. Уже одно это было необычно, но когда я шагнул ближе, чтобы достать из воды ее тушку, то застыл в изумлении. Вокруг нее в прозрачной воде чаши перекрестка расплывалось кровавое пятно. Было такое ощущение, что крыса попала под удар какой-то техники, а не стихийного яда. Кровь сочилась не только из пасти, но и из глаз, ушей, в общем, из всех отверстий ее тела. Больше того, стоило мне начать ее потрошить, как я убедился, что она и внутри страдала от кровотечения. Брюхо оказалось наполнено кровью, словно яд моей стихии где-то разил ее внутренности. Теперь я встречал зверей только змеями воды. И все они все так же страдали от яда в той или иной степени, но упорно стремились убить меня и доживали до встречи с техникой или крушителем. понадобилось еще больше полусотни зверей, чтобы очередной вновь изогнулся в конвульсиях смерти. Вот только на этот раз никакой крови он не истекал. Трудно истечь тем, что замерзло в твоих жилах. Я стоял по пояс в воде и тупо глядел на тушу, которая проросла ледяными иголками. Они медленно таяли в теплой воде, а я также медленно ворочал в голове мысли. Как? Как это возможно? Моя стихия — вода, а вовсе не лед. Да, помнится, в городе тысячи этажей Великор советовала попытаться продлить мое понимание стихии чуть дальше, чем обычная вода, дотянуться до родственного льда. Но разве я сумел это сделать? Разве то неожиданное воспоминание о ледяной беседке Великор, когда я создавал второе средоточие, могло это означать? Впрочем, у меня и другого объяснения нет. Недавно это воспоминание о льде и воспоминание о крови кровавой марионетки словно подтолкнули создание второго средоточия, стали той малостью, которой мне не хватало, чтобы создать его границы и истоки. Но! Разве только они? И как это возможно, все-таки? И что это может мне дать? Ближе к утру я проверил все, что только можно было и столько раз, насколько мне хватило терпения и стихии, трижды сменив место тренировки и трижды используя круговорот и ярость зверей. Мои новые странности стихийного яда действовали сами по себе. Я не мог ими управлять. Они проявляли себя и с нитями, и с туманом, и с каплями, и... В общем, во всех формах стихии, которые я мог себе представить. Только с ними это случалось редко. Один раз на 100-200 применений. Со змеями воды все выходило чаще. Гораздо чаще. Один из 30-50 змеев убивал свою цель. Но только если зверь был не выше середины этапа мастера. Все, кто выше, ни разу не поддались. Эффекта я обнаружил 3. Кровь словно разрывала их тело. Это происходило чаще. Либо вода их тел замерзала, или кровь разрывала их тело алыми ледяными иглами. И это случалось реже. Невольно я начал вспоминать битвы с предводителями, в которых участвовал или которым был свидетелем. Сариф Тамим и Темный, сектант Инараш Саул, старик и верхушка секты жуков, кровавая марионетка и я сам. Вернее, уже не старик, а старший Тизиор. Он полностью выполнил свое обещание, не обманув ни в чем, и я оказался во втором поясе. Если уж дал себе обещание, что после этого начну называть его по имени, то стоит сдержать обещание. Тем более, что дано оно самому себе. И все же. Проявлялась ли в тех битвах какая-то особая сила предводителей? Ну, кроме того, что их стихия отравляла все вокруг. Больше всего меня интересовали змеи огня, которые заставили меня изрядно побегать. Уж очень они были близки к моим змеям воды. Но все же это была техника, которая проявлялась вот таким, почти живым образом. Точно так же, как птицы, которых использовал из артефакта Нараш Саул, точно так же, как птицы, которыми гонял меня старший Тизиор. Это все не то. Тем более, что ни змеи темного, ни птицы старшего Тизиора по мне не попали, и я даже не знаю, как они должны были действовать. И пока не скоро узнаю, хоть и заполучил себе эту технику. Нет, странные вещи следовало искать в стихии, которая окружает предводителей воинов по их воле. Но о ней я тоже не так много знаю. В битве с темным я успешно ей сопротивлялся. В битве с сектантом у стен приюта даже не совался туда, где десятки людей погибли от одного только удара. Ну а марионетка, видимо, и не могла ничего. Я вновь сбился с мысли. Не могла, да. А те пульсации крови, которые я ощутил на площади. Не потому ли я заметил, почувствовал их, что они были родственны мне? И что случилось со мной, когда кровавая нить коснулась меня? Не вскипела ли моя кровь после этого? Не потому ли мне было так больно? Одни вопросы, на которые нет ответа, ведь я не вскрывал рану и не осматривал себя тогда взором лекаря. И старший Тизиор ни о чем таком не намекал. Видимо, придется искать ответы самому. Хорошо, что у ордена в достатке предводителей, которым можно будет задать вопросы. Нужно только добраться до них. И снова я не сорвался в путь, как только решил закончить с попытками исследовать свою новую силу. Я предводитель воинов, и кроме силы, это еще означает возвращение в мою жизнь кучи рутины. открытие узлов. Глупо отправляться в путь, когда второе средоточие заполнено больше, чем наполовину. Особенно, если это мое средоточие. Мне хватит. Третье. Остальное должно быть пущено в дело. Медитация принесла еще одно открытие. Похоже, что на этом этапе нужно больше времени на медитации. Я потратил, наверное, малую палочку времени только на то, чтобы пробить меридиан от уже раскрытого узла к еще спящему. И это, кроме времени, потребовало и стихии. Лишние траты. Лишнее время. Но могу ли я хоть что-то с этим поделать? Нет. Значит, остается принять правила этого этапа. Впереди многие недели и месяцы медитации и вливания стихии в узлы и меридианы. И не только новые узлы и меридианы. Я восстановил оплетку стихии на меридианах духовной силы, а затем добавил оплетку духовной силы на стихийных меридианах. Во-первых, это так хорошо скрывает мою силу, что Фатия даже считала, будто у меня есть техника маскировки. И очень обижалась, что так и не сумела выменять ее у меня даже на составные техники.